явно наслаждаясь своим превосходством. В этот миг Невилл внезапно осознал, что у него есть лишь один единственный шанс остановить врага. Если он попробует обезоружить француза, а тот успеет отразить удар, то второй попытки уже не будет. Неделю назад умерла мама, сейчас убьют отца, а потом и меня. Бабушка узнает о нашей смерти и тоже не захочет жить. Просто не станет никого. Лангбаттомы исчезнут, как и сотни других слабых родов. Что за безумие здесь творится? Почему нельзя просто жить, как обычные люди? Почему все это случилось с нами? Я не хочу умирать, папочка, папа. Эти мысли галопом пронеслись в голове Невилла. Он видел, что на залитом кровью лице отца, несмотря на приближающуюся смерть, не было ни капли страха. Лангбаттом-старший не собирался признавать свое поражение. И когда папа посмотрел на него и одними губами прошептал: «Беги, сынок, я постараюсь его отвлечь». В душе Невилла вспыхнули такие ярости и боль, что он, не дрогнувшей рукой, направил палочку в спину прута и срывающимся от бешенства голосом произнес: «Авада Кедавра, сдохни, сволочь». Француз упал ничком к ногам отца, а Невилл застыл от ужаса. «Я убил человека, я убил я», запульсировала болью в висках. «Найди мою палочку, сынок», раздался смертельно уставший и такой родной голос, что Невилла внезапно отпустила. «Сопли жевать потом буду, а сейчас нужно помочь отцу», ожесточенно подумал он, поднимаясь на ноги. «Да и зачем вообще жалеть такого врага? Разве француз пощадил бы нас?» Эта неожиданная и кристально четкая мысль чуть не заставила Невилла споткнуться. В какой-то момент он понял, что сделал единственно возможный выбор. Применение непростительного заклинания в спину было оправдано в этой ситуации, как бы ужасно это ни выглядело со стороны. Что я мог сделать такому волшебнику, как Прут? Ни отец, ни учитель не смогли с ним справиться, сглотнул вязкую слюну Невилл, шаря взглядом по комнате в поисках палочки отца. «Мне невероятно повезло, что от Авады нет спасения. Это Гарри Поттер у нас один такой уникальный». Он истерически хихикнул про себя и наконец заметил, куда отлетела палочка отца. «Я нашел, пап, вот она». Невилл не Энакин, ему нельзя демонстрировать мощь темной стороны силы. «По крайней мере, не сейчас», — лениво подумал Палпатин, наблюдая сквозь залитые кровью ресницы, как Лангбаттом-младший мечется по комнате в поисках палочки. Микроскопические растения разложились в остывающей крови погибшего француза, напоследок передавшего полный архив украденной памяти. Ему осталось только набрать в зачарованный флакон достаточно крови прута, чтобы потом получить доступ к его мэнору и хранилищам. Невилл наконец-то обнаружил пропажу под диваном и радостно вскрикнул. Шиф принял палочку, но не стал сразу же приводить себя в порядок. Вместо этого он с трудом поднялся на ноги, крепко обнял Невилла и прошептал тому в макушку: «Спасибо тебе, сынок, ты спас нас обоих. Я по-настоящему горжусь тобой, Невилл. Сегодня ты доказал, что взрослый мужчина и истинный наследник. Я не мог по-другому, пап. Я убил его, чтобы жили мы», — тихо произнес Невилл ему в плечо. «Чудно, мой мальчик, ты все правильно сделал. Наши враги, какими бы могущественными они ни были, все будут уничтожены», — серьезно сказал Палпатин. Ответные объятия Невилла были такими же крепкими, как и его. Часть 52. Последние летние деньки. Замок древнейшего рода Лестриндж был окружен заросшим садом, который со временем превратился в настоящий лес. В прошлом году хозяева вернулись из Азкабана и начали расчищать территорию, но пока что были приведены в порядок только площадки для аппарации и небольшой дворик перед центральным входом. Однако даже издали было заметно, что замок обитаем. Из стрельчатых окон пробивался неяркий свет, а под навесом стояло множество ездовых метел. Частые хлопки порталов и тусклые вспышки магии пространства, тревожащие тишину леса, заставляли большую стаю ворон возмущенно каркать. Вальдемарт, восседая во главе длинного стола, нетерпеливо ждал, когда приглашенные маги займут свои места. В зал постепенно входило все больше и больше волшебников. Самые сильные и опытные маги садились поближе к нему, а новички, слабаки и оборотни занимали более удаленные места. Пожиратели смерти пребывали в приподнятом настроении. Причиной такого энтузиазма стало избрание Руфуса Скримджера новым министром магии. Ни Дамблдор, ни Малфой, ни Лангбаттом не смогли этому помешать. Впрочем, как полагал темный лорд, новый министр устроил всех. Окинув тяжелым угрожающим взглядом почти заполнившийся зал, он довольно подумал: «В этот раз никто не сможет остановить меня, величайшего в мире темного мага. Все вы будете ползать у моих ног, презренные черви. Отмахнувшись от домового эльфа, разносившего напитки, Волдеморт начал мысленно подводить итоги. Боунс мертва. Аврорат и департамент магического правопорядка почти полностью находятся под моим контролем. И это замечательно. Люди Паркинсона блокируют деятельность Визингомата, а отдел тайн не обратит внимания на смену власти, лишь бы финансирование их проектов продолжалось. Двуличные твари. Мысль перескочила дальше. Удивительно все же, как у Лангбаттома получилось спастись. Должно быть, жидкую удачу в утренний чай вместо молока добавляет, не иначе. Итак, что у меня по нему получается? Волдеморт нахмурился, мысленно перебирая факты. Выходило так, что из троих посланных к Лангбаттому убийц вернулся только один Роули. Однако допрос с применением легилименции почти ничего не дал. Волдеморт видел, что Торфинну грубо, но эффективно стерли память. Тот ничего не помнил о задании, путался в датах и событиях последнего месяца. Однако из обрывочных воспоминаний, которые все же удалось вытащить из разума Роули, у него получилось составить более или менее полную картину произошедшего. Выяснилось, что Петтигрю и Перец уехали из Лондона на несколько дней, а Роули, стремясь занять более высокое положение в негласной табели о рангах пожирателей смерти, напал на Лангбаттома в одиночку. Какая непростительная самонадеянность! Разозлившись, темный лорд прищурился и с трудом сдержал желание проклясть нерадивого прислужника. Роули, заметив его бешеный взгляд, постарался сделаться как можно незаметнее. В голове пожирателя Волдеморт обнаружил полустертое воспоминание, в котором Лангбаттом с легкостью обезоруживал Торфинна. Однако затем, увидев на руке того черную метку, Лангбаттом изменялся в лице, вспоминал Мордреда и, украдкой оглянувшись по сторонам, стирал память неумелому убийце. Думаю, он испугался последствий, и поэтому не решился сдать Роули в Аврорат. Видимо, наконец-то осознал, что случается с теми, кто идет против меня, с мимолетным самодовольством подумал темный лорд, а затем снова нахмурился. Метки Петтигрю и Переца перестали ощущаться в тот же день, когда вернулся Роули, что свидетельствовало об их гибели. Между тем, по словам Яксли, Лангбаттом продолжал руководить Визингомотом, совершенно не проявляя признаков неуверенности или страха. Снейп, со свойственным тому холодным сарказмом, предположил, что Петтигрю и Перец, которые вечно задирали друг друга, на самом деле и не пытались убить Лангбаттома, а вместо этого те устроили дуэль в какой-нибудь дыре, в результате чего оба и сдохли. Эту версию косвенно подтверждала информация, полученная из воспоминаний Роули. Еще когда трое идиотов следили за Лангбаттомом, Петтигрю и Перец постоянно ссорились. Никаких сожалений по поводу гибели двух пожирателей Волдеморт не испытывал, да и Лангбаттом, по большому счету, его не волновал. Сейчас только одно обстоятельство вызывало недовольство темного лорда. Неизвестно, когда данный им непреложный обет дергал левую руку и с каждым днем все сильнее. Надо срочно вытаскивать Беллатрикс из Азкабана, твердо пообещал себе Волдеморт и почувствовал, как жжение в руке немного утихло. Последним из ближнего круга появился Паркинсон. Рядом с ним шел пожилой мужчина, державший под руку представительную и строгую даму. Едва взглянув на новых гостей, темный лорд понял, что это скрибы или вообще даже маглы, пусть и одетые как настоящие волшебники. Впрочем, он ничем не выказал своего недовольства от визита неожиданных гостей. Время для разбирательства еще придет. «Всем добрый день!» – громко поздоровался Паркинсон, подходя ближе и, наклонившись к уху Волдеморта, прошептал. «Это со мной барон Джеффрис. Он пришел просить вас о милости, милорд. Ричард родом из Шропшира. Он мой деловой партнер в обычном мире, человек богатый и очень влиятельный. Ну и что?» Начал злиться Волдеморт от такого долгого вступления. «Я, по-твоему, должен помочь его беде, какому-то маглу? Паркинсон, а ты, случаем, не болтушки для молчунов перепил? У его жены нашли смертельную болезнь», – зачастил Паркинсон. «Ричард хочет, чтобы вы помогли ей. Взамен готов пожертвовать нашей организации 10 миллионов фунтов. А нам ведь очень нужны магловские деньги для международных расчетов. Ваших сторонников, мой лорд, становится все больше, а ведь каждому приходится платить». Волдеморт небрежным взмахом ладони приказал Паркинсону замолчать. Он растянул губы в лисьей улыбке, перевел взгляд на Макглафа и вкрадчиво произнес. «Вы хотели у меня что-то попросить?» «Не совсем так, сэр», — хрипловатым баском произнес барон Джеффрис. «С моей женой случилось несчастье, и я полагаю, что в ваших силах ее вылечить. Вот только нормальных людей не берут в Мунго без разрешения из Министерства магии, а ждать, пока вы, сэр, не возьмете власть в свои руки, у несчастной Бриджит уже не осталось времени. Так что скорее это я предложил Паркинсону выгодную для вас сделку. Я все знаю про общество волшебников, моя мать была сквибом, и в нашем роду не так давно были маги. Гордыня, барон, замечательное качество человека, но только когда оно подкреплено чем-то большим, чем раздутое самомнение, почти дружелюбно произнес Вальдемарт. Прекрасно знающие его характер пожиратели постарались стать как можно менее заметными. Снейп смертельно побледнел, Паркинсон сделал шаг назад, а Роули, как и многие другие, трусливо вжал голову в плечи. «Позвольте заметить, сэр», с самодовольной ухмылкой произнес Джеффрис, не обращая внимания на застывших в напряжении пожирателей смерти, «когда речь заходит о таких значительных суммах, как та, что я вам предлагаю, любой человек будет готов пойти на все, чтобы их получить, даже если это означает отказ от своих принципов». Джеффрис с нежностью улыбнулся баронессе и ободряюще сжал ее безвольную ладонь, затем вновь перевел взгляд на Вальдемарта и недовольно произнес: «К моему величайшему сожалению, в нашем мире даже сотни миллионов фунтов на банковских счетах не могут гарантировать их обладателям долгую жизнь и здоровье. Вот поэтому я и решил обратиться к волшебникам за помощью. 10 миллионов фунтов – это выгодная для вас сделка, сэр, я в этом совершенно уверен. Вы правы, дорогой барон, сейчас я помогу вам избавиться от этой проблемы», злобно прошипел Вальдемарт, и палочка змеей скользнула ему в руку. «Империя, а теперь перегрызи горло своей жене, Магдл». Будто щелчок хлыста, ударил по нервам приказ Вальдемарта. Заколдованный Джеффрис вздрогнул, а затем начал медленно-медленно поворачиваться к удивленной баронессе. Многие из присутствующих в парадном зале пожирателей едва могли сдерживать рвотные позывы, слыша под столом мерзкое чавканье. Один только Вальдемарт с улыбкой продолжал наблюдать за происходящим, но затем перевел свой змеиный взгляд на бледного как полотно Паркинсона, который чистящими чарами убирал с одежды следы рвоты, и холодно приказал: «Ты должен досмотреть все до конца, а потом из воспоминаний сделать обычные такие фотографии, на которых этот напыщенный идиот будет жрать свою уродливую больную Магглу. Империус на его разуме прекратит действие завтра, и ты покажешь своему другу в подробностях все, что он здесь сегодня вытворял, после чего предложишь этому ничтожеству простой выбор. Или ты обнародуешь новость о беспрецедентном случае каннибализма в газетах и заявишь в полицию об ужасном преступлении, или Джеффрис начинает работать на нас, а не на свои интересы. Этот глупый баран пришел в логово Василиска и решил, будто может диктовать мне условия лишь на том основании, что его шерсть гуще, чем у других овец. Да чего же тупые эти маглы, не правда ли, друзья мои?» — громко воскликнул Вальдемарт, и зал ответил ему невнятным гулом. Паркинсон судорожно сглотнул и заставил себя смотреть вниз, где еще продолжалось чудовищное пиршество. Вальдемарт удовлетворенно кивнул и перевел на остальных свой змеиный взгляд. «Лангбаттома не трогайте до моего приказа, пусть считает, что попытка убийства – чья-то частная инициатива. Яксли, наложи Империус на его секретаря, у него секретарша, мой лорд», – ответил Карбон, поклонившись. «Молодая, но очень амбициозная девица из полукровок. Я наводил справки. Она училась на Когтевроне и была старостой своего факультета. Так что, думаю, девушка не глупая. Вот и наложи Империус на эту умницу. Пусть она соблазнит Лангбаттома и станет ему постельной грелкой до поры до времени», — скривил губы Вальдемарт в подобии улыбки. «От близких мало кто ожидает удара в спину. Так ей будет легче убить Лангбаттома в нужный момент». «Сделаю, милорд», — поклонился Яксли. Поднявшись на ноги, Вальдемарт обозрел свое воинство, затем взял у стоящего рядом домовика бокал и громогласно произнес: «Мы с вами, элита магического мира, последний оплот чистой крови и настоящего волшебства. Враги сильны, но мы неуклонно идем вперед, несмотря на бешеное сопротивление предателей крови и маглолюбцев. Наша победа близка как никогда, и ничто не сможет нас остановить. Кто не со мной, тот против меня, и кто не подчинится мне, тот умрет. Пусть магия станет моим свидетелем, я не отступлюсь». Пока остальные промаргивались от яркой вспышки, последовавшей за его словами, Вальдемарт повернулся к змее, которая с нескрываемым гастрономическим интересом рассматривала Джеффриса, ползающего в луже крови по изуродованному телу баронессы. Со слабой улыбкой он спросил рептилию: «Хочешь кушать, моя дорогая? Я бы съела их обоих, Эфсеасас, прошипела хищно огромная змея. Запахи свежей крови и страха просто восхитительны. Раздвоенный язык то и дело высовывался из пасти Нагайны. Внушительные клыки заставляли вздрагивать даже закаленных пожирателей смерти. «Увы, моя дорогая, но их есть нельзя», — перешел на парсилтанк Вальдемарт. «Труп Макглы будет гарантом того, что этот сквип станет верно служить нам. Но когда Паркинсон выдает его досуха, ты сможешь полакомиться этим мясом. Тогда пообещай мне настоящую добычу». Капризно прошипела Нагайна и отвернулась, недовольная отказом. «Обязательно, моя дорогая», — ответил Вальдемарт и успокаивающе погладил змею по голове. «В Хогвартсе учится достаточно маглорожденных детишек. У тебя еще будет возможность выбирать обед себе по вкусу. Тогда ладно». И огромная хищная рептилия бесшумно поползла прочь из зала. Запах крови пробудил в Нагайне зверский аппетит, и змея отправилась охотиться в сад. Вальдемарт снова сел в кресло и с усмешкой спросил Снейпа: «Расскажи мне, Северус, как там здоровье Альбуса Дамблдора?» Время приближалось к 5 часам, а Палпатин не любил без особого повода нарушать давно устоявшиеся в магическом мире традиции. А какое традиционное чаепитие может быть без хозяина дома? Поэтому шиф обыскал труп француза и вытащил у того флакон с антидотом из кармана. Затем трансфигурировал мертвое тело в шахматную фигурку и спрятал ту в портмоне с расширенным пространством. Приказав Невиллу привести дом в порядок, Палпатин отлевитировал спящего волшебника в сад, поближе к деревьям, служащим магическими накопителями дома. Несколько капель антидота разбудили спящего магистра. Империус спал с того сразу после смерти французского архимага, поэтому Гербола качнулся уже вполне вменяемым. Сорвав с шеи проклятое ожерелье, Эдриан Уиттл призвал волшебную палочку и с ожесточением испепелил коварную бижутерию. «Ох, слава Энтам! Как же отвратительна магия подчинения!» С облегчением простонал магистр, откинувшись на ствол дерева, а затем с теплотой посмотрел на Палпатина и прочувственно сказал: «Спасибо, что спасли нас, Фрэнк, а ведь я доверил вам своего сына, Эдриан, и что в результате? Вас обоих сегодня едва не убили», — произнес в сторону Палпатин. «Этот волшебник, он напал на меня слишком неожиданно», — начал оправдываться Уиттл, но потом замолк и досадливо взмахнул рукой. Палпатин укоризненно посмотрел на того и рассеянно ковырнул пальцем кору дерева, возле которого стоял Мерлинова борода. «Признаю вашу правоту, Фрэнк», — вздохнул Герболок. «Я, конечно, тоже был хорош. Мне следовало сделать вид, что его Империус на меня подействовал, а затем в нужный момент активировать защиту дома. Тогда этот негодяй стал бы удобрением для моих грядок, и вам бы не пришлось нас спасать. Если бы желания были лошадьми, нищие тоже могли бы ездить верхом», — хмыкнул Палпатин. «Мне кажется, сэр, сегодня я повторил подвиг своего отца и спас вам жизнь. Только в прошлый раз это были плотоядные морские водоросли, а сегодня – до крайности обнаглевший французский архимаг». Эдриан Уиттл весело усмехнулся. «История часто развивается по спирали. Когда-то ваши далекие предки защищали моих от римлян, а теперь вы спасаете меня от их наследников. И все потому», – многозначительно потряс указательным пальцем магистр гербологии, – «что ваши предки были воинами-прорицателями, а мои – бардами и хранителями традиций. И вообще, дорогой Фрэнк, какие могут быть счеты между родственниками?» «Тут вы правы, магистр», – хмыкнул Палпатин, улыбнувшись. «Но я бы настоятельно просил вас переехать в другую страну, хотя бы на какое-то время. Гибель Кастора Прута вызовет широкий резонанс в определенных кругах, и мне бы не хотелось отрываться от дел, чтобы спасать вас снова. Невиллу, как вы наверняка уже поняли, тоже больше бард, чем боевик или прорицатель. Я думаю, в будущем его ждет место преподавателя в какой-нибудь магической школе, а не стезя воина. Видимо, наследие Алисы оказалось сильнее, чем гены моих предков. Наша кровь действительно сильна», — с гордостью произнес Уиттл, а затем вздохнул и тепло посмотрел на Палпатина. «Искренне сочувствую вашему горю, Фрэнк. Я до последнего надеялся, что племянница сможет оправиться от последствий Круциатуса. Мне даже сообщили, что перед самой смертью она целую неделю находилась в сознании. Увы, разум ее оказался безвозвратно поврежден», — покривился Палпатин от неприятных воспоминаний и отвернулся. В наступившей тишине слышалось только жужжание насекомых, летающих над клумбами. «Раз вы считаете, что мне будет лучше отправиться в путешествие, я так и сделаю», — произнес Уиттл, выдержав паузу. «А в следующем году я буду ждать Невилла на практику. Только пройдет она уже в той стране, где найдется что-нибудь интересное. А дом и сад? — спросил Палпатин. — С собой возьму. Пожал плечами магистр и плавно повел рукой по воздуху. Из-под земли тут же полезли побеги лиан, которые сами собой начали сплетаться в садовую мебель. Через минуту возле деревьев сформировались удивительной красоты стол и кресло. «Давайте присядем, Фрэнк, а то скоро вы этот несчастный Бакати без коры оставите». Из дома показался Невилл, левитировавший перед собой поднос с чайным сервизом. Подойдя к Палпатину, Лонгботтом-младший отчитался. «Я привел дом в порядок и, насколько это было возможно, восстановил прежний вид. Вот чай для вас с учителем. Побудь вместе с нами, ученик», — сказал Уитл. «К сожалению, мой домовик погиб, поэтому нам с твоим отцом понадобится помощь». Невилл осторожно присел, разлил по кружкам травяной чай и тут же с любопытством спросил Палпатина. «Отец, а почему этот француз вообще решил шантажировать тебя мной? У него разве мало денег, власть, много сил и ощущение полной безнаказанности?» — серьезно сказал Шиф. «Такое гремучее сочетание способно уронить в пучину безумия и гораздо более выдающихся людей. Я слышал историю про одного величайшего правителя древности, который победил всех своих врагов, но потом начал постепенно сходить с ума от собственного могущества». Адриан Уитл, подтверждая слова Палпатина, согласно кивнул. «Видимо, в истории планеты действительно встречались похожие ситуации». Невилл лукаво посмотрел на магистра гербологии и нарочито уныло произнес. «Мне так жаль, учитель, что практика уже закончилась. Ты рано обрадовался, молодой человек», — ухмыльнулся Уитл немного злорадно. «На этом твоя учеба не заканчивается. Я хочу, Невилл, чтобы к следующему году ты вызубрил жизненный цикл магических растений Европы, систематику волшебных трав и бонусом освоил все заклинания римской школы, помогающие получить наиболее жизнеспособные всходы». «Я, ха-ха», — подавился Невилл, едва не уронив себе на колени кружку с горячим чаем. Под насмешливым взглядом взрослых он собрался с силами и твердо сказал: «Я постараюсь, учитель». Они с Уитлом провели еще полчаса в приятной беседе, а затем пришло время прощаться. Палпатин достал из кармана портал и жестом попросил Невилла коснуться статуэтки. «Спасибо еще раз, Фрэнк», — с искренней теплотой в голосе произнес Уитл, глядя на него, затем шутливо погрозил пальцем Невиллу. «Помни, ученик, занимайся прилежно. Я попрошу Паману Спраут следить за твоими успехами. Ха-ха, до свидания, Эдриан», — попрощался Палпатин, и под веселый смех Уитла их с Невиллом затянуло в портал. Через несколько секунд они оказались в аэропорту Альтенхайна. Немного времени понадобилось, чтобы подготовить самолет, и вскоре суперджет взлетел в небо. Достигнув нужной высоты, Палпатин активировал автопилот и взял в руки одну из книг по прорицанию. «Чтобы быть лучше всех, нужно использовать любую возможность и учиться новому», — думал Шиф, погружаясь в чтение. Сигнал от дементоров разбудил Палпатина в 4 часа утра. Трансгрессировав на остров, Шиф узнал, что Волдеморт воспользовался артефактом контроля и выкрал Беллатрикс Лестриндж из Азкабана. «У нас все готово к исходу, посланник. Энергия собрана в достаточном количестве», — прошелестело ледяное многоголосие у него в голове. «Осталось отыскать последний ключ. Я уверен, что до следующего лета он будет у меня», — также мысленно ответил Палпатин. «Время не имеет значения. Главное, выбраться из этого мира, выбраться одному или с целой армией преданных мне пользователей силы». Шиф мгновенно постарался подавить непрошенную мысль. Бывшим массасси не следовало знать о его сомнениях. Беллатрикс Лестриндж потерлась щекой о впалую грудь Волдеморта и с обидой спросила: «Вы специально ждали так долго, чтобы вытащить меня из Азкабана, милорд? Хотели, наверное, отдохнуть от меня? Если бы ты не упустила пророчество, Беллатрикс, то не оказалось бы в тюрьме», — холодно произнес Волдеморт. «Так это было наказание, мой лорд? Мне так нравится, когда вы меня наказываете», — мерзко захихикала Лестриндж. «А хотите, я тоже буду пожестче, Круция?» — взревел темный лорд. Беллатрикс завопила, но в ее голосе было больше удовольствия, чем боли. Через минуту браслет обета обжег его предплечье, и Волдеморт грязно выругался про себя. Он отменил пыточные чары и холодно выплюнул: «Не забывайся, Беллатрикс. Я постараюсь, мой повелитель», — сверкнули похотью глаза под спутанными черными волосами, и Лестриндж уселась на него верхом. Волдеморт обреченно вздохнул, но другого варианта избавиться от проклятого обета не существовало. Про себя он поклялся: «Если когда-нибудь выяснится, кто виноват в сложившейся ситуации, смерть мерзавца будет необычайно страшной. Паркинсон остановился у двери спальни милорда, вслушиваясь в пронзительные крики Лестриндж, и, подумав, решил, что зайдет с докладом как-нибудь в другой раз. Джеффрис, сломленный, принял все его условия, и теперь в организации было даже больше макгловских денег, чем требовалось. Судя по кошачьим воплям из спальни, в ближайшие дни Волдеморту будет не до пожирателей смерти. Паркинсон украдкой пожелал повелителю удачи и с чистой совестью трансгрессировал домой. Ему нужно было собрать пенсию в Хогвартс. Дочь стала старостой факультета Слизерин, и ей требовалась новая, более дорогая одежда. Дамблдор, кряхтя и ругаясь, спустился по веревочной лестнице, ведшей из комнаты Сивиллы Трелани. Ему с большим трудом удалось уговорить ту разделить нагрузку преподавателя прорицаний с кентавром Флоренцем. Для этого даже пришлось пообещать увеличить Сивилле оклад. Затем задерганная Трелани внезапно впала в пророческий транс и предсказала Дамблдору скорую смерть, если он и дальше будет лично уничтожать крестража Волдеморта. А ведь Альбус не так давно провел сложный ритуал, позволивший ему точно определить нахождение артефактов. Как не вовремя Трелани вылезла со своим пророчеством, подумал Дамблдор, вцепившись в бороду. Впрочем, он все равно решил проверить, так ли реальна угроза, озвученная прорицательницей. Объектом испытаний Дамблдор выбрал такой крестраж, к которому Гарри Поттер уж точно не сможет дотянуться даже с помощью друзей. С остальными хранилищами души Риддла избранный должен был справиться, потому что защита крестражей на мальчишку действовала слабо. Так что Дамблдор собирался под видом личных уроков вложить в голову Гарри необоримую установку уничтожить все крестражи Волдеморта. Для этого, правда, придется подстраховаться, но он никогда не останавливался перед трудностями. Добравшись в свою башню, Альбус отправил патронус Кингсли. На чернокожего Аврора у него были особые планы. «Здравствуйте, профессор», – поздоровался Шиклболт, выйдя из камина. «У вас что-то случилось, или вы хотите узнать, что думают о новом руководстве в кабинетах министерства?» «Здравствуй, мой мальчик», – улыбнулся Дамблдор с максимальным радушием. «Да, меня волнует, как справляется Руфус с новой должностью. И еще, если честно, я надеялся, что именно тебя он назначит главой Аврората, а не этого ревнителя традиций чистокровных. Похоже, Яксли угодил новой власти больше, чем я», — усмехнулся Шиклболт, усаживаясь на диван. «Я всегда занимался полевой работой, а Карбан постоянно был на виду у Руфуса. Кроме того, Тикнесс активно сватал своего дружка на должность руководителя Аврората, а вы сами видели, как Руфус относится к Пию после того случая. И еще, Альбус, Скримджер знает, что я ваш сторонник, а Яксли нейтрален и будет поддерживать его», — сказал Шиклболт, с благодарностью принимая кружку горячего чая. «Вот список членов Визингомота, которые поддерживают пожирателей смерти», — произнес Дамблдор, левитируя Кингсли свиток. «В этом перечне есть весьма уважаемые волшебники, но я надеюсь, что Руфус не побоится проверить их на наличие черной метки». Кингсли развернул пергамент и внимательно тот изучил. Первым в списке красовался Люциус Малфой, а затем следовали остальные маги, перешедшие к нейтралам. «Вы полагаете, Альбус, темный лорд скрывается в Малфой-Мэннере?» — спросил Шиклболт, нервно барабаня пальцами по подлокотнику. «Я слышал, Люциус порвал с прежней компанией. Вероятно, Малфой хотел бы так думать», — с мудрой улыбкой ответил Дамблдор, покачивая головой. «Но, к сожалению, мой мальчик, это просто невозможно. Черная метка не снимается. Ее нельзя выжечь или как-то иначе уничтожить. Даже Северус Снейп, который искренне ненавидит Волдеморта, вынужден исполнять любые его приказы. Поэтому я надеюсь, что Скримджер не станет церемониться с Малфоем и другими, кто только притворяется хорошим. Вы думаете, профессор, именно поэтому они увезли своих детей за границу?» Шиклболт одним глотком допил чай и рассеянно потер переносицу. Чернокожий Аврор попытался сказать что-то еще, но потерял сознание и упал на пол. С головы Шиклболта слетела приметная тюбетейка и едва не угодила в камин. «Алхимию сильно недооценивают», — закряхтел довольно Дамблдор и поднялся с кресла. Защитные амулеты Шиклболта на особую добавку в чай не среагировали, и сейчас Аврор находился в глубоком сне. Дамблдор накинул невидимость и отлевитировал тело Шиклболта в зал проклятий, где не так давно они с Грюмом уничтожали крестраж. Там, возле ритуальной звезды, прикованный к полу цепями, сидел волшебник, судя по обтрепанному виду, один из обитателей лютного переулка. «Какого черта ты творишь, Дамблдор?» — заорал тот, Как только Альбус снял невидимость и положил тело Кингсли в центр магического круга. «Добрый вечер, Деннис», — произнес Альбус, сверкнув очками. «Мне нужна помощь в проведении одного ритуала. Я узнал из твоей памяти, что ты используешь волшебную палочку для похищения людей в обычном мире и продажи их органов здесь. Какое тебе дело до Макглов?» С презрением усмехнулся Деннис. «Мой бизнес тебя не касается, Альбус. Я просто не люблю убивать невинных», — пожал плечами Дамблдор. «Поэтому ты мне идеально подходишь. К сожалению, темномагический ритуал требует жертвы, иначе не получится отделить часть души. Впрочем, тебе эти детали знать не обязательно». «Что? Жертву? Ты совсем сбрендил, старый ублюдок», — загремел цепями оборванец. Однако Альбус больше не собирался разговаривать с будущим трупом. Спустя час, измученный и бледный от усталости, Дамблдор уничтожил останки Маглорожденного, который когда-то давно закончил Гриффиндор. Затем долго шел по коридорам пустого замка, левитируя спящего Шиклболта обратно в кабинет. На теле Кингсли среди множества шрамов, которые тот носил в память о победах в многочисленных магических стычках, скрывалась руна Саул, отличительный признак живого крестража. Теперь, если с Дамблдором случится беда, он сможет вернуться к жизни в теле Шиклболта. Благодаря талантам в области окклюменции или гелименции, Альбус не сомневался, что легко отправит на перерождение душу настоящего владельца тела. Времена наступают все более сложные, и учесть грозящие опасности становится все труднее. Зато теперь у него появится хорошая возможность проверить, насколько правдиво последнее пророчество Трелани. Альбус решил, что полгода ему хватит с лихвой, чтобы внушить Поттеру еще большее желание покончить с Ридглом. Разбудив Кингсли, он напомнил тому о важности отдыха и посоветовал проводить меньше времени на работе. «Это только у вас в кабинете, профессор, я могу расслабиться на часок», — пробасил Шиклболт, смущенно ухмыльнувшись. «Надеюсь, я своим храпом не помешал вашим делам, не стоит беспокоиться, мой мальчик, ты мне совершенно не помешал», — искренне улыбнулся Дамблдор и величаво пригладил бороду. «Если хочешь, могу попросить эльфов приготовить тебе спальню в башне Гриффиндора. Сейчас, во время каникул, в замке все равно почти никого нет. Спасибо, профессор, но мне на службу надо. Ночное дежурство по Лондону», — пояснил Шиклболт. «Руфус решил меня направить телохранителем к Макгловскому премьер-министру. Вот и осваиваюсь потихоньку в той части Лондона». «Ну что же, тогда не смею тебя задерживать», — улыбнулся Дамблдор, давая сигнал камину выпустить позднего посетителя. «Доброй ночи, Кингсли, и береги себя, мой мальчик». Часть 53. Постепенно рассеивается туман войны. Разбойничьего вида сова требовательно забарабанила клювом в окно кабинета Палпатина. Получив разрешение, птица уселась на специальный насест возле стола и немедленно протянула Шиву лапку с посланием. Он развернул свиток и приказал эльфийке накормить пернатую почтальонку. Домашний питомец Палпатина ухнул, делая вид, что ему просто любопытно, а затем, переваливаясь с лапы на лапу, бочком подобрался к гостье, после чего неожиданным взмахом могучего крыла сбил почтальонку на пол. Победно надувшись, филин Палпатина стал быстро-быстро заглатывать свежую крысятину из чужой тарелки. Обиженная гостья поднялась на лапы и возмущенно закликотала, впрочем, не решаясь как-то иначе отстаивать свое место у кормушки. Хозяйская птица породы рыбный филин выглядела значительно крупнее и злее, чем прочие совы, а огромные крючковатые когти, которыми та цеплялась за насест, могли внушить уважение даже мантикоре. Не обращая внимания на птичьи разборки, Шиф щелкнул пальцем, и домовушка поставила обиженной гостье еще одну тарелочку, но на этот раз с совиным печеньем, которое Дарт Филин, так называл своего пернатого почтальона Палпатин, терпеть не мог. Письмо прислал старик Баргин из Лютного переулка. Владелец лавки темномагических артефактов просил о срочной встрече и туманно сообщал о проблемах, которые был не в силах решить самостоятельно. Участвовать в возможных разборках как Фрэнк Лангботтом было по меньшей мере неосмотрительно, поэтому Шиф в ответном письме сообщил, что вместо него будет Питер Керриган, наделенный всеми необходимыми полномочиями. Оппарировав в Лютный переулок, Шиф быстро добрался к нужному месту. Звякнул колокольчик над дверью, и несколько человек, стоявших у стойки, лениво повернулись к Палпатину. Он заранее изменил внешность, однако привычная личина на этот раз вызвала у волшебников в черном нездоровый энтузиазм. «Клянусь бородой Дамблдора, чтоб он сдох, да это же тот самый Керриган», — завопила худощавая брюнетка с вьющимися черными волосами. «Банта Пуду», — узнал он Беллатрикс Лестриндж в закричавшей дамочке и тяжело вздохнул. «Судя по агрессивному настрою волшебников, простого разговора с ними не получится». «Точно, Керриган», — рыкнул высокий мужик с несколько звериными чертами лица. «Попался, убийца наших братьев». Двое волшебников в черных мантиях, стоявшие рядом со здоровяком, молча выхватили палочки и нехорошо оскалились. Из-за стеллажа с товарами высунула свою любопытную мордочку Панси Паркинсон, но тут же ойкнула и исчезла, потому что идущий следом отец резко оттащил дочь обратно. Пухлощекий лорд Паркинсон имел боевой опыт и прекрасно знал, что стоять на линии огня во весь рост – не самая умная затея. «Как я вижу, господа пожиратели смерти, разговора у нас с вами не получится», – хмыкнул бывший ситх, окинув компанию магов довольным взглядом быстро желтеющих глаз, а затем в руке Палпатина материализовалась катана. Десятки проведенных магических ритуалов изменили некоторые свойства металла, сделав оружие бывшего ситха еще более смертоносным. Не световой меч, конечно, но и далеко не обычная сталь. На лице Шива расцвела добродушная улыбка. Привычная маска, которую ему приходилось постоянно таскать в обоих жизнях, иногда невыносимо надоедала. Как и любой ситх, Палпатин считал агрессивные переговоры прекрасным способом донести свои мысли собеседнику. «Никаких разборок в моем магазине», — крикнул из-под стойки Баргин. «Я прошу вас, господа маги, у меня здесь нейтральная территория, лучше идите разбираться на улицу». Однако на возгласы владельца лавки никто не обратил внимания. Поэтому Баргин, выругавшись, сжал в потной руке портальный артефакт и исчез. «Взять его, Бен, Адас, Фенрир, не дайте Керригану убежать!» Радостно взвизгнула Лестриндж и сдула прядь волос, так не вовремя выбившуюся из прически. В Шива сразу же полетели обезоруживающие и связывающие заклинания. Названный Фенриром, крупный мужчина со свирепым выражением лица, стремительно преодолел расстояние между ними и с хеканьем попытался ударить Палпатина в висок. Бывший ситх, не меняя выражения лица, перехватил кулак нападающего открытой ладонью левой руки и заметил мелькнувшее недоумение в глазах противника. Он недобро прищурился и резко сжал пальцы. А не магический контроль каждой клетки организма позволял добиться силы, превосходящей возможности любого человека. Кровь брызнула во все стороны, как сок из раздавленного спелого помидора. Секунда, и неуловимо быстрым движением Шиф отбросил в сторону оторванную человеческую кисть. Фенрир, очевидно не ожидавший такого от обычного на вид человека, с криком боли отскочил в сторону входной двери, упал на колени и истошно взвыл. Алая кровь ударила фонтаном из раздробленной культи, заливая витрину магазина и частично забрызгав окна второго этажа. Компания магов, направлявшаяся к лавке, с невнятными ругательствами свернула в проулок и, по всей видимости, поспешила уйти подальше. Выпущенные пожирателями заклинания Палпатин небрежно отбил катаной в сторону покалеченного здоровяка. В следующее мгновение тот уже валялся на полу, оглушенный и связанный. Однако, как заметил Шиф, рука мага быстро регенерировала, несмотря на то, что Фенрир был без сознания. «Должно быть, это родственник Люпина, оборотень, способный колдовать», — подумал Палпатин, выставляя противорефлекта навстречу шквалу заклинаний. Семья Паркинсонов продолжала прятаться за стеллажами, а Беллатрикс Лестриндж нырнула за стойку, уходя от полетевших обратно заклинаний. Очевидно, пожирательница никак не ожидала такой прыти от типичного маглорожденного неудачника. Брахиам и Минда Максима, высунулась Беллатрикс у самого пола, стараясь подловить Палпатина. Легко увернувшись от заклинания, убирающего все кости в теле, Шив скользящим шагом приблизился к первому на очереди пожирателю смерти и коротким движением меча обезглавил мага. Фонтан алой крови из обрубка шеи ударил в потолок, а дискофа истерично взревел напарник убитого волшебника, но закончить заклинание не успел. В спину тому прилетела Авада Кедавра со стороны лорда Паркинсона. Бенджамин был кретином, коротко пояснил дородный волшебник на вопросительный взгляд Палпатина. Адское пламя сожгло бы здесь всех, лорд тебя накажет. «Предатель!» — взвизгнула Лестриндж, видимо, хотела наколдовать в Паркинсона что-то смертельное, но не успела, ощутив на горле магическую удавку Палпатина. Он усмехнулся, и темная энергия, подавляя всякое желание сопротивляться, невидимыми волнами покатилась от него во все стороны. Паркинсон, держа в трясущейся руке ходящую ходуном палочку, попятился назад. Патронус, которого толстый маг безуспешно пытался призвать, все никак не получался. Тем не менее Паркинсон не потерял голову от страха и отступал таким образом, чтобы Панси не было видно за его крупной фигурой. Вот только другого выхода из магазина не существовало, поэтому очень скоро Паркинсоны застыли у стены. Шиф, улыбаясь, подтащил хрипящую от удушья Лестриндж прямо к светящемуся лезвию катаны. Завоняло паленым волосом. Настоящему Фрэнку Лонгботтому твоя смерть понравилась бы. Приготовился срубить очередную голову Палпатин, но затем разочарованно нахмурился и развеял свое оружие. Аура женщины однозначно двоилась. Он со вздохом наложил вуаль приватности. За то, что я сейчас не отрезал твою дурную голову, благодари алтарь Блэков. Не стоило тебе убивать их последнего представителя, произнес Шиф, глядя в выпученные от страха и лютой злобы глаза пожирательницы. И если не собираешься стать предательницей крови, будь любезна, не участвуй больше в стычках, пока не родишь ребенка, а лучше забейся в какую-нибудь дыру и спокойно проживи там хотя бы ближайший год. Ненавижу, тварь, как же ты, маглорожденный, можешь обладать такой мощью? Бледная от злости и страха Лестриндж бессильно висела перед ним, скованная телекинезом. Давление темной магии, накатывающее от Палпатина, было настолько тяжелым, что из носа черноволосой ведьмы закапала кровь. «Я Питер Керриган, простой маглорожденный волшебник», с добродушной улыбкой произнес Шиф, глядя в широко раскрытые глаза Беллатрикс. «Однажды алтарь Блэков предложил мне столь заманчивую сделку, что я не смог устоять. Тайные знания, принадлежащие древнейшему и благороднейшему роду темных магов, в обмен на ребенка с кровью Блэков, это было слишком соблазнительно, чтобы отказаться. Твой змеемордый приятель и ты, часть этой сделки. Чувствуешь же, как уходят силы. Ощущаешь наверняка слабость и тошноту. Просто большая часть магии и даже жизненной энергии уходит к ребенку, который только начинает формироваться в твоем теле. Этому малышу со временем суждено стать во главе угасающего рода Блэк, и ты должна гордиться этим, Беллатрикс. Твой горе-любовник не станет возражать, если ты покинешь ваш орден на время, стоит тебе только попросить его об этом. Непреложный обет, который Вальдемарт принял по моей воле, не позволит ему удерживать тебя. К тому же, поверь, не пройдет и месяца, как ты даже люмус с трудом сможешь наколдовать. Магия матери нужна для правильного развития плода. Слишком сильно твой организм поломал Азкабан.